Глава 22. Эмин. Голова раскалывается. Тяжесть и тупая боль заставляют меня застонать. Я медленно открываю глаза, но передо мной все расплывается, а во рту вкус железа. Где я? Что произошло? Алина. Это имя всплывает в голове, словно тревожный сигнал, заставляя забыть о боли. Я пытаюсь подняться, но руки дрожат. Голова кружится, что-то теплое стекает по лбу. Кровь. Постепенно сознание проясняется, возвращается четкость зрения, и я могу осмотреться. Подвал. Бетонные стены, сырость и только слабый луч света из крошечного окна. Черт! Я совсем не помню, как оказался тут, но понимаю, что обязан выбраться. Моя Алина, она может быть в опасности. Кровь течет на глаза, липкая и теплая. Я вытираю ее предплечьем, но она течет снова. Рывком отрываю рука в своей футболке и зажимаю рану. В помещении пахнет сыростью и плесенью. Стены сдавливают, как бетонный гроб. Я еще раз обшариваю взглядом все вокруг. Дверь закрыта, но я замечаю у стены кусок арматуры. Поднимаюсь, чувствуя, как все тело кричит от боли, но страх за Алину сильнее. Именно он сейчас мой последний источник сил. «Ты ей нужен!» Рычу сам на себя и сжимая арматуру так, что пальцы сводят судорогой. «Соберись, Эмин! Если ты сейчас сдашься, она...» Слова обрываются, но эта мысль разрывает меня изнутри. «Не дай ему забрать ее!» Минаевы не должны разрушить ее жизнь снова. Бью по замку. Раз, два, три. Руки немеют, но я не останавливаюсь. В какой-то момент у меня получается. Может быть, Аллах услышал мои отчаянные молитвы и сжалился. Замок с треском ломается, и дверь приоткрывается. Свежий морозный воздух хлещет в лицо. Я выхожу наружу, дышу глубоко, пытаясь сконцентрироваться. Это дом Алины. То есть, меня никуда не повезли? Моргаю несколько раз, разглядывая здание перед собой. Я узнаю фасад. Это точно он! Спасибо, Всевышний! Спасибо, Вселенная! Теперь бы успеть. Теперь бы спасти ее. Бегу к подъезду, спотыкаясь, будто ноги перестали меня слушаться. Лифт занят, и я бегу вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки. Сердце стучит так громко, что кажется, оно вот-вот разорвет грудную клетку. «Алина, держись!» Шепчу я, хватаясь за поручни, чтобы не упасть. Каждая ступень словно вечность. Я влетаю на тот самый этаж. Дверь в квартиру приоткрыта. Слух режет тихий женский всхлип и хриплый мужской рык. Бросаюсь внутрь и вижу, как Рашид прижимает Алину к полу. Его рука сжимает ее запястье, а она отчаянно извивается, пытаясь вырваться. Ее лицо в слезах, а крик разрывает меня на части. Брат нависает над моей женщиной, не собираясь отступать. Ярость вспыхивает с новой силой, словно адское пламя. Адреналин заливает меня с головой. «Убери от нее руки!» Рычу я. Голос срывается, но гнев делает его почти звериным. Я бросаюсь на брата, чувствуя, как весь мой страх и злость собираются в один удар. Рашид оборачивается, его глаза вспыхивают злобой, но я бью его изо всех сил, вкладывая в каждое движение весь свой гнев. Он валится на бок, проклиная меня, но мгновенно поднимается и кидается на меня разъяренным быком. «Думаешь, ты спасешь ее, жалкий неудачник?» — рявкает он, сжимая мой воротник. «Ты даже себя защитить не можешь!» Мы сцепляемся, и боль в голове возвращается, но я не могу сдаться. Не сейчас. Рашид бьет меня в бок так сильно, что воздух со свистом выходит из легких. Я хватаюсь за стену, чтобы не упасть. В голове звенит. Мир плывет перед глазами, но я не сдаюсь. Я кидаюсь на него снова, сжимая кулаки так крепко, что ногти впиваются в ладони. «Я убью тебя, но не отдам Алину!» Его кулак встречает мое лицо, и я отлетаю к стене. «Это все, на что ты способен, слабак?» Рашид кривит губы в злобной ухмылке. Его голос полон презрения. «Ты даже не мужчина! Ты...» «Я способен на большее, чем ты думаешь!» Отвечаю ему, смахивая кровь с лица, и снова кидаюсь вперед, не чувствуя боли. «Ты не заберешь ее! Никогда!» Я бью его солнечное сплетение, вкладываю в этот удар все, что осталось. Лицо брата искажается от боли, он захлебывается воздухом. Я не жду, пока он оправится. Мой взгляд находит Алину. Она замерла, прижавшись к стене. «Алина!» Выдыхаю я, хватая ее за руку. «Беги! Ты должна!» Мои слова, кажется, пробивают ее шок, и она бросается к двери. «Беги!» Кричу на нее. Она срывается с места. Ее шаги гулко отдаются в тишине. А я вижу, как Рашид корчится, вытаскивая пистолет. Его глаза горят ненавистью. Он поднимает оружие, разворачивается и целится ей в спину. «Нет!» – кричу я. Моя собственная ярость перекрывает боль. Время замедляется. Все, что я слышу, – это щелчок курка. Бросаюсь вперед, без раздумий, закрываю Алину своим телом. Она должна уйти, должна успеть. Гремит выстрел. Воздух вокруг разрывается на куски. Боль пронзает мою грудь, как раскаленный клинок. Кажется, что я горю изнутри. Ловлю ртом воздух, но его не хватает. Мои ноги подкашиваются, и я падаю. Горячая кровь хлещет из раны, и все вокруг становится черным. Последнее, что я слышу, это ее крик, ее голос. «Беги!» Шепчу я, теряя сознание. «Не смей возвращаться!»